Он также твердо знает, как он должен относиться к членам всех других стран. И это отношение становится с 5-6-летнего возраста естественным как дыхание.